Алексей Иванович, вы ничего не понимаете. Ведь значит, Марс населен существами, подобными нам. Точно. Ясно, как апельсин. А как вам кажется, зачем кольцо? Да черт их душу знает, зачем они тут кольцо видят? А за тем, чтобы привязывать бакен. Видите ракушки? Мы на дне высохшего канала. Да-да-да-да-да-да-да, действительно, насчет воды тут плоховато. А? Смотрите, а? Смотрите, живность! Гусев положил руку на револьвер. Вдалеке над полем поднялась и полетела, судорожно взмахивая крыльями, большая птица с висячим, как у осы, телом. Интересно, очень интересно. Эх, черт! Улетела и не разглядели ее. Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц, многоногие, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидали в сторону какие-то щетинистые клубки. Что за чертовщина? Поймать, а? Осторожно, Алексей Иванович, не спешите. Да. Эх, вернуться нам надо. Поесть, передохнуть. Умаемся. Тут ни одной живой души нет. Да. Да-да, до чего вокруг пустынно и печально, сердце сжимается. На, заехали. Пустыня. Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов. Эй, эй, кто там у аппарата? Так вашу эдак стрелять буду. Кому кричить? Видите, аппарат поблескивает. Ну да, вижу теперь, да-да. А вон, правее его сидит. Вижу. Они, спотыкаясь, побежали к аппарату. Существо около него запрыгало между кактусами, подскочило, раскинуло длинные перепончатые крылья, с треском поднялось и, описав круг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя, но лось вышиб у него оружие. С ума сошел! Это марсианин! Лось вынул платок и начал махать странной птице. Мстислав Сергеевич, поосторожней, как бы он в нас чем-нибудь оттуда не шарахнул. Спрячьте, говорю, револьвер, спрячьте. Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее на стуле летательного аппарата. Показалась голова марсианина в шапке яйцом с длинным козырьком. На глазах очки. Лицо коричневого цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот, пищал что-то, наконец снизился шагах в 30 от людей.